Глава 44. 2015. Станислав так и не вскрыл конверт. Он спускается по лестнице в гостиную, проходит на кухню, кладет письмо перед матерью, которая готовит ужин. «Я нашел его в своей комнате, под письменным столом. Тебе это о чем-нибудь говорит?» Синтия вытирает руки о фартук, берет конверт и некоторое время рассматривает. «Ну, ты спросил. Это же было больше 20 лет назад. Как ты думаешь, могу я что-нибудь помнить об этом?» Это письмо было, наверное, самым важным в моей юности. И я его так и не получил. Мать хмурится. «Подожди, ты на что намекаешь? Думаешь, я его спрятала, да?» «Это ты мне скажи. Не надо валить все в одну кучу, Станислав. Переживать за своих детей — тяжкий крест каждой матери. Это правда. У меня за спиной тяжелая история, но я никогда в жизни не мешала тебе делать что-либо. Ты слышишь меня? Никогда. Твою почту я всегда оставляла на твоем столе. С английской маркой или с любой другой. И потом, извини, если бы я хотела спрятать от тебя это письмо, я бы просто выбросила его в мусорную корзину, вот и все. Не надо делать из меня кого-то более сложного, чем я есть. Я это ненавижу», — говорит она, подняв указательный палец. Станислав чувствует себя глупо. Он хотел бы прекратить разговор, но мать продолжает. «Когда ты возвращался из лицея, ты всегда разбрасывал свои вещи, где попало. Скорее всего, ты сам уронил письмо на пол и даже не заметил этого. Ты сам себе помешал, вот и все. И, кстати, тебе стоит подумать над этой фразой». Она достает блюдо из духовки и продолжает. «Я полагаю, ты этого не помнишь, но мы вместе ходили к куче психотерапевтов. Чтобы у тебя была твоя собственная история, чтобы ты не считал себя, как говорится, ребенком на замену. И видит Бог, для нас с твоим отцом это было непросто. В те времена не так часто занимались психоанализом. Так что да, иногда я говорила и делала неловкие вещи. Я это признаю. Чувство вины — второе я у матерей. Но знаешь, я наблюдаю за тобой. Слежу за тем, что ты делаешь. Иногда мне кажется, что ты просто цепляешься за эту драму, потому что легче объяснять свои неудачи, когда есть столь веское оправдание».